чудес, где озер хрустальный блеск, где высокая трава укрывает острова. Я хочу страну чудес, я бы вместе с тобой исчез, чтобы однажды в тишине и открылось сердце мне. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно: это грустно и смешно. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно: это грустно и смешно. Нет чудес и нет любви, я отвечу лишь одно.